Перспектива сидеть на официальном приеме не очень-то привлекала судью Ди, но, будучи наместником уезда, к которому принадлежал монастырь, он не мог отказаться. «С превеликим удовольствием принимаю ваше предложение», — бодро ответил он. Оба поднялись. Когда они вышли из приемных покоев, настоятель быстро окинул взглядом полутемный коридор. Похоже, он испытал облегчение, что там было пусто. Он учтиво подвел судью Ди к высокой двойной двери. Глава 5. В зале внушительных размеров их встретили оглушительные звуки гонгов, цимбал и пронзительные голоса каких-то струнных. Оркестр монахов располагался на небольшом возвышении слева. Почерневший от времени потолок поддерживали высокие массивные колонны, между которыми и сидело более сотни монахов. Свет десятков больших бумажных фонарей освещал желтые облачения братьев. Монахи поднялись и застыли в немом почтении, пока настоятель вел судью Ди по свободному проходу в центре зала к помосту, что находился рядом со сценой. Настоятель занял высокое резное кресло из эбенового дерева и пригласил гостя сесть по правую руку от себя. Кресло слева оставалось свободным. Низкорослый староста выступил вперед и доложил настоятелю, что наставник Сунь пока отсутствует, но скоро должен вернуться. Настоятель, понимающе кивнул и приказал подать фрукты и легкие закуски. Судья Ди с любопытством смотрел на освещенную красными фонарями сцену, в центре которой возвышался высокий трон из позолоченного дерева. Прекрасная женщина в чем-то красном и зеленом, блистающем золотой отделкой, восседала на троне. Ее высокая прическа была богато украшена бумажными цветами, а в сложенных руках она держала нефритовый скипетр. Очевидно, она изображала даосскую богиню Сиванму, правительницу рая, которая, по поверьям, находится на западе. 7 мужчин и 1 женщина в блиставших великолепием длинных одеждах из расшитого шелка в такт монотонной музыки исполняли перед правительницей медленный танец. Танцующие олицетворяли собой 8 бессмертных даосского пантеона, воздающих почести своей госпоже. «Эти 2 женщины, что участвуют в представлении монахини?» — поинтересовался судья Ди. «Нет», — ответил настоятель, — «богиня Сиванму, актриса из труппы Куаня. Кажется, ее имя Дин. В интерлюдии она довольно ловко исполняла акробатический танец и жонглировала чашками и блюдцами. А фея цветов — жена Куаня». Некоторое время судья наблюдал за представлением, и оно показалось ему довольно скучным. Он решил, что, возможно, он просто не в настроении. Голова раскалывалась, руки и ноги были холодны, как лед. Он взглянул на ложу напротив. Она была огорожена решетчатыми ширмами, чтобы остальные не могли видеть сидевших там 2 женщин. Одна из них, величественная, густо напомаженная, была в роскошном темном платье из камки. Другая, юная девушка, тоже была в черном, но без малейших следов косметики, густобровая, с красивым, правильных черт лицом. Обе женщины с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим на сцене. Настоятель, поймав взгляд судьи, заметил, это и есть госпожа Бао и ее дочь Белая Роза. Судья Ди с облегчением отметил, что 8 бессмертных спускаются со сцены. За ними последовала правительница, поддерживаемая 2 послушницами, одетыми как ее придворные слуги. Громкий удар большого бронзового гонга, завершивший мелодию, еще долго не смолкал. Одобрительный шепот пронесся по рядам зрителей монахов. Судья Ди опять чихнул. Откуда-то препротивно дуло. «Великолепное представление», — заметил он настоятелю. Краем глаза он отметил, что на помост, где они восседали, поднимается Даогань. Подойдя к судье, помощник встал за его спиной и прошептал: «Староста был занят, но мне удалось поговорить с казначеем. Он клянется, что плана этого монастыря не существует». Судья Ди кивнул. В зале снова воцарилась тишина. На сцене появился человек мощного телосложения с широким подвижным лицом. Очевидно, это и был господин Куань, хозяин труппы. Он отвесил низкий поклон в сторону настоятеля и звонким голосом произнес: «С позволения вашего святейшества, мы сейчас, как водится, завершим представление небольшой аллегорической сценкой об испытаниях человеческой души, взыскующей спасения. Роль смятенной души исполняет госпожа Оуян. Душа страдает от неведения, которое символизирует прирученный медведь госпожи Оуян».